мафия бессмертна. И тут раздался настоящий выстрел. К 4 утра гости уселись играть в мафию. Новогоднее возбуждение тихо сошло на нет. Уже выпили весь муэт и шандон, раздали подарки, Тане достался неслабый уотерман с золотым пером, пробудили окрестный лес грохотом фейерверков и даже прошлись в подобии хоровода вокруг высаженной рядом с особняком серебристой ели. Она была украшена золочеными шарами. Татьяна Садовникова впервые встречала Новый год в этой компании. Она вообще не терпела новорусские понты, начиная от брабусов и кончая отдыхом на Сардинии. Ярмарки тщеславия ей хватало на работе среди заказчиков ее собственного рекламного агентства. Но тут бывший однокурсник Борька Цесарский по кличке Цезарь Борджия вдруг вынырнул из недр старой записной книжки и уж так упрашивал, так умолял Садовникову почтить в новогодье его скромную избушку, что Таня, скрипя сердце, согласилась. Тем паче, никаких более достойных предложений ей по поводу новогодней вечеринки не поступило. Да и сердце ее было временно свободно, а Цезарь Борджа усиленно намекал, что специально для Татьяны пригласил, как он выразился, великолепный экземпляр человеческой породы. Великолепный экземпляр оказался редкостным и удивительно скучным красавцем. Звали его Денис Карпытин, и он уже к 2 часам ночи успел надоесть Татьяне своим идеальным профилем и безукоризненными суждениями. Современная женщина при правильной организации жизни и труда может эффективно сочетать работу в офисе с деторождением. В том, что женщина должна кормить мужчину обедом и ужином, проявляются не пережитки домостроя, а архетипические символы, служащие укреплению современной семьи. С самого начала новогодней вечеринки стало очевидно, что Цезарь Цесарский пригласил Таню, конечно, не ради ее сватанья с Карпытиным. Не мог он всерьез думать, что скучный Денис хоть малейшим образом заинтересует блистательную Садовникову. На самом деле Борьке Борджа, провинциалу, вчерашнему сибиряку, некогда чудом поступившему на столичный психфак, хотелось похвастаться перед однокурсницей материальным выражением своих очевидных успехов. А Цесарскому удалось к 30 годам достичь едва ли не большего, чем всем прочим однокурсникам вместе взятым. Цезарь организовал и возглавил свою частную клинику, где лечили психотерапией и психоанализом, гештальт-терапией, психодрамой, йогой и еще бог знает чем, но непременно модным. Среди Борькиных клиентов состояли сплошь миллионеры, их жены, любовницы и собачки. Борджа вел свою передачу на телевидении. Кроме клиники, он также имел обширнейшую приватную клиентуру из депутатов, министров, звезд кино и телевидения, словом, тех, кто при слове «клиника» начинает нервно вздрагивать и озираться. Следствием карьерных успехов Цезаря стал загородный особняк в 3 этажа, яхта на соседнем водохранилище и жена-актриса. Новогодие вылилось в осмотр достижений борджиевского хозяйства. Здесь у меня музыкальная комната, аппаратура high-end, Wi-Fi-система действует по всему дому, можно подключиться к интернету по выделенной высокоскоростной линии, хоть из туалета. Здесь под картиной сейф, где я храню личное оружие. Охотничье и для самообороны. Хотите посмотреть? Нет? Ну тогда пойдемте дальше. Видите, тут тренажерный зал, а здесь бани. Не одна баня, а именно бани, потому что в арсенале имеются русская, финская, турецкая и даже японская. А теперь пойдемте в бассейн. Ужин, поданный на тарелках от Версачи, вкушали позолоченными приборами, о чем Цезарь Борджа не преминул оповестить собравшихся. Люстра из венецианского стекла была выбрана на острове Мурано, самолично супругой Ангелиной, куда она специально для того летала. Портьеры сшиты по эскизам Готье. Об этом сообщила собравшимся Ангелина Цесарская, она же Геля. Геля щеголяла в излишнем на вкус Тани количестве бриллиантов, дерзко мешая Картье, Шапар и Ролекс. Из того, что ее лицо показалось знакомым, Татьяна, вообще-то редко включавшая телевизор, заключила, что борджиевская жена — актриса все-таки известная. Несмотря на изысканные яства, суп в кастрюльке натурально прибыл из Парижа, а возраст коньяков превышал как минимум четверть века. Вечеринка получилась скучноватой. Борджиа хвастался. Танин кавалер Карпытин с важным видом изрекал прописные истины, да и прочие гости веселья не добавляли. Тем паче, что прочих было раз-два и обчелся. Присутствовал еще некто Гриша Семушкин. Борджиа уверял, что тот учился на психфаке вместе с ним, но Таня, хоть убей, никак не могла его вспомнить. Семушкина сопровождала столь же блеклая жена по имени Ирина. Нынче чета Семушкиных трудилась вместе с Борджиа. Он его верным замом, а она — главным бухгалтером клиники. Невзирая на неофициальность обстановки, парочка коллег по работе проявляла к хозяину плохо скрываемое раболепие. Они наперебой провозглашали тосты в честь мудрейшего и очаровательного цесарского. Сначала Борджиа таяла от удовольствия, а потом ему даже неудобно, кажется, стало перед Татьяной, и он постарался заткнуть фонтан льстивого красноречия. Прислуживала за столом одна только тетя Вера, приезжая с Украины. Борджиа не преминул с извиняющимися нотками заметить, что Вера вообще-то не кухарка, а уборщица. Но он, вот демократ, отпустил в честь Нового года всех прочих слуг. Вечер совсем бы угас, если бы в 5:00 утра хозяин не предложил поиграть в мафию. Когда-то, лет 10 назад, мафией они обычно завершали полуголодные студенческие вечеринки. Ох, какие страсти тогда кипели! Сколько шума было и хохоту! Правила игры все сотрапезники знали. Пригласили, чтобы было интереснее, а также из присущего Борджиа демократизма, поиграть и тетю Веру. Хозяин раздал карты, каждому по одной. Тане досталась червовая семерка. Значит, в предстоящей партии она никто. Статист, простой человек, честная шестерка. Девушка попыталась по выражениям лиц понять, кому пришли тузы черной масти, и, стало быть, досталась роль мафии, и кому выпал червовый король. Тот становился главным борцом за справедливость, комиссаром катаний. Однако лица игроков оставались непроницаемыми. Шутка ли? Компания за столом собралась серьезная. Борька и Гриша Семушкин — выпускники психфака. Плюс жена Семушкина — бухгалтер. А Геля — актриса. Вся эта публика хотя бы в силу профессии лицом умеет владеть. Их так просто не расколешь. Да и прислугу тетю Веру, похоже, голыми руками не возьмешь. Она сидит, важная, словно изваяние. После первого круга обсуждения определили жертву. Таня плела интриги, проявила красноречие и добилась, чтобы ею стал хозяин. Никакой задней мысли в том, чтобы убить цесарского, у Садовниковой не было. Да и уверенности никакой, что тому выпал туз черной масти. Просто надо же с кого-то начинать. Вот она и решила грохнуть его, чтобы не слишком задавался. Оправдывался, что он не мафия, Борджиа вяло. Довольно быстро сдался и открыл свою карту. Оказалось, они не угадали. У него была семерка червей. Как и Тане, ему выпала роль статиста. Итак, в игре оставалось теперь 6 человек. Кроме Татьяны, чета Семушкиных, Денис, актриса цесарская и тетя Вера. И 2 из них были мафиози, а 1 — блистательный комиссар. Что ж, будет интересно определить, кто есть кто. Садовникова предвкушала игру, хоть что-то будет яркое на тоскливом вечере. Теперь роль ведущего перешла к хозяину. «Наступила ночь», — хорошо поставленным голосом провещал Борджиа. «Все закрыли глаза. 2 из вас, кто представляет мафию, не открывая глаз, прицеливаются в свою жертву и стреляют». И тут... тут произошло нечто потрясающее. В комнате прогремел настоящий выстрел. А едва успело стихнуть от него эхо, отразившееся от высоких стен особняка, раздался шум падения тела. Таня в ужасе распахнула глаза. Прямо перед ней на столе валялся настоящий пистолет. Ощутимо пахло порохом. А на полу, опрокинув стул, навзничь лежал хозяин дома, Борька Борджиа. На его груди расплывалось красное пятно. Геля, жена, вскочила с места и в ужасе завопила. Лица обоих Семушкиных покрыла смертельная бледность. Танин кавалер Карпытин выпучил глаза в безмолвном удивлении. Прислуга Вера, не отрываясь, с исказившимся лицом смотрела на труп. Геля бросилась к мужу. «Боря! Боренька!» — прокричала она, падая на колени. Затем стала искать пульс у него на шее, прильнула ухом ко рту, прислушиваясь к дыханию. Все гости сгрудились вокруг несчастного. От неожиданности и ужаса никто не мог вымолвить и слова. Наконец Геля поднялась и глухо пробормотала. «Он мертв!» Карпытин воскликнул. «Надо вызвать милицию! Скорую!» Как и все прочие его реплики, этот возглас оказался ничем иным, как трюизмом. «Зачем милицию?» — безнадежным испугом вдруг прошептала тетя Вера. Однако Геля не дала ей закончить. Она вдруг, словно бешеная тигрица, бросилась на Семушкина. «Это ты!» — завопила она. «Это ты! Я знаю! Ты убил его!» Семушкин отшатнулся, однако актриса по-мужицки схватила его за лацканы пиджака и принялась трясти, крича «Ты! Ты его убил! Ты!» Тот не отвечал, и голова его подрагивала от гневных толчков цесарской. А она продолжала, распаляясь. «Ты завидовал ему! Ты всю жизнь старался превзойти его и не мог! Кишка тонка! Ты ненавидел его!» Несчастный Семушкин даже не пытался защититься, лишь бормотал. «Гелечка, ну что ты? Что ты такое говоришь?» А она орала. «Да, да! Тебе надоело вечно быть вторым! Это ты! Ты всю жизнь мечтал, что приберешь к рукам Борину клинику! Убийца!» Тут на защиту несчастного мужа бросилась его дотоле безответная жена, Ирина. С непонятно откуда взявшейся силой она прямо-таки отшвырнула Гелю от супруга. «А ну молчать!» — прикрикнула Семушкина на актрису. «Хватит сцен! Молчи лучше, Гелька!» Актриса возрилась на Семушкину со смесью гнева и изумления. «Ты? Мне? Ты говоришь это мне?» «Да тебе! Все знают, что ты ненавидела своего мужа!» Актриса прошипела. «Все? Кто это все?» Но Семушкина не ответила на прямой вопрос и продолжала бросать в лицо Ангелине гневные обвинения. «Ты любила не Борю, а его деньги. Ты хотела его смерти, чтобы все досталось тебе. Все, и дом, и клиника. Ты давно мечтала убить его». Геля пришла в себя и с исказившимся лицом проговорила. «Да? Уж не сваливаешь ли ты, Ирочка, с больной головы на здоровую? О чем ты?» В глазах бухгалтерши полыхнул тщательно скрываемый ужас, а актриса продолжала. «А я о том, что это ты, Семушкина, могла убить моего мужа. Думаешь, он мне не успел рассказать? А он успел. И о тайном аудите, которое он заказал, и о том, что открыла проверка, какие суммы ты проносишь мимо кассы и кладешь себе в карман. Ты воровка. Ты регулярно обкрадывала нас с Боренькой. Ты...» Семушкина аж задохнулась. Кровь прилила к ее лицу. И тут раздался здравый голос. Он принадлежал, естественно, Денису Карпытину. «Постойте, господа, к чему эти доморощенные разборки? Давайте успокоимся и, наконец, позвоним в милицию. Она во всем разберется». Супруга Борджия словно ждала этой реплики. Она, войдя в раж, перекинулась на дотоле молчаливого Карпытина. «А ты вообще молчи! Я-то знаю историю твоего знакомства с Борисом. Вы не простые друзья-приятели. Ты здесь потому, что Боренька тебя лечил. И если б не лечил, ты бы уже давно не здесь сидел в обществе приличных людей, а где-нибудь в Кащенко. Ты что, не понял? Ты ведь тоже под подозрением. Сколько было в истории медицины случаев, что пациенты убивали своего психиатра? Что щелкнуло сегодня у тебя в голове, а? Не повторил ли ты их подвиг?» Карпытин залился густой краской. «Ну и ну», — подумала Таня. «Хорошенького же кавалера хотел подсунуть мне Борджа. То-то я чувствовала, что с великолепным Карпытиным что-то не так». «По-моему, ты забыла», — через силу усмехнулся смертельно бледный Семушкин, обращаясь к вдове. «Для полного комплекта обвинить тетю Веру, а также Татьяну». Жена Борджа обвела обеих женщин безумным взглядом. «Мысль хорошая. Они ведь тоже могли. Неразделенная любовь, ревность ко мне, зависть. Да у них у обеих тоже, если разобраться, полным-полно мотивов». «С меня хватит», — решительно отмахнулась от вздорного обвинения Татьяна. «Я звоню в милицию». Она взяла трубку стационарного телефона, гудка не было. Таня несколько раз нажала на рычаг. Бесполезно. Тогда она вытащила из сумочки мобильный. На дисплее значилось «Нет доступной сети». «Кто даст мне свой сотовый?» — нахмурилась Садовникова. Семушкин покорно полез в карман. Его брови поползли вверх. «И у меня тоже нету сети». «И у меня», — пробормотал Карпытин, вглядываясь в свой мобильник. Таня обвела гостей оценивающим взором. Все растерянно молчали. Садовникова вдруг почувствовала себя хозяйкой положения. «В таком случае», — потребовала Татьяна, — «скажите, кому принадлежит пистолет?» «Это оружие моего мужа», — пробормотала вдова. «Где оно хранилось?» — повелительно спросила Таня. «У него в сейфе на втором этаже, в спальне». «Где хранились ключи от сейфа?» «Не было никаких ключей. Он открывается кодовым замком». «Кто знал код?» «Никто», — сказала жена Борджа. «Только сам Боря». Татьяна перевела требовательный взгляд на прислугу. «Я тоже не знала кода», — затрясла головой тетя Вера. «Ну что ж», — проговорила Таня и подошла ближе к трупу. «Тогда, мне кажется, все ясно». «Приемлемо», — пыхнул своей сигарой Валерий Петрович. Таня примчалась к полковнику резерва ФСБ Ходосевичу 1 января с самого утра, не успев даже как следует выспаться. Все равно она запланировала в этот день подарить отчему подарок — замечательный хьюмидор, сигарный ящик, наполненный настоящими гаваннами. А теперь появился еще один повод рассказать о своем новом приключении. Однако при этом она не помощи у Валерия Петровича собиралась, как у них повелось, просить, а напротив, поведать о проведенном расследовании. Первым, прошу заметить, полностью самостоятельным и увенчавшимся абсолютным успехом. «Могу восстановить ход своих тогдашних мыслей над телом убитого Борьки», — рассказала Татьяна. «Сначала я подумала, кто, согласно правилам игры, должен во время выстрела мафии сидеть с открытыми глазами и обязан все видеть. Ответ — ведущий, то есть в данном случае сам Цесарский. В этот момент у меня первое подозрение, значит, подумала я, он все видел, и как убийца достал пистолет, и как целился в него, как стрелял, и он даже не вскрикнул. Не проронил вообще ни единого слова. «Весьма логично», — пробормотал полковник. А воодушевленная его скупой похвалой, Таня продолжала. «Потом второе. Его жена. Геля, конечно, хорошая актриса, но с обвинениями в адрес всех и вся, причем непосредственно над трупом мужа, она, кажется, малость переигрывала. Насколько я разбираюсь в психологии, человек в ситуации личной катастрофы прежде всего испытывает шок. Потом приходит боль, а гнев и злоба на убийц или на судьбу уже гораздо позже. А в данном случае все произошло наоборот, и оттого выглядело несколько искусственным». «Что ж», — промолвил благодушный отчим, «в наблюдательности и знании психологии тебе, Танюшка, не откажешь». «Мерси. Нечасто ты, Валерочка, говоришь мне комплименты. Надеюсь, они мной заслужены. Потом я подумала про пистолет. Домашние, то есть и Геля, и тетя Вера, сказали мне, что он хранился в сейфе Цесарского, и никто, кроме него, не знал кода. И еще одна улика против Борьки». «Так-так», — подбодрил падчерицу полковник. «А потом телефоны. Ну, перерезать телефонный провод у стационарного аппарата мог кто угодно. А вот почему не работали все, без исключения сотовые? Почему они, независимо от оператора, вдруг выпали после убийства из зоны действия сети? Все это неспроста, решила я, и поставить глушилку, выводящую из строя все мобильники, находящиеся в доме, мог только хозяин». «Или его жена», — заметил Ходосевич. «Да, но в чем смысл подобной операции? Не иначе, как можно дольше скрывать происходящее». «А зачем?» — спросила я себя. «Да ты прямо сложившийся сыщик!» С долей иронии, впрочем, совсем не обидный, — проговорил Валерий Петрович. «Хочешь, я тебя порекомендую в помощнице Паше Синичкину?» Татьяна отрезала. «Нет, спасибо, Валерочка, у меня есть собственная хорошая работа и высокооплачиваемая. А преступлениями мы с тобой лучше займемся в свободное от основной службы время. Ты еще не устал от моего рассказа?» «Нет, нет, все очень поучительно». «Так вот, главное. Я вспомнила, как ты учил меня искать не кому выгодно, а о том, кому выгодна смерть Цезаря Борджия, женщины, в основном Гели, наговорили с три короба. А кто мог это сделать? И по всему выходило, что убить Цесарского мог только сам Цесарский. У него были открыты глаза в момент выстрела. Он знал код сейфа, где хранилось оружие. Он мог отключить стационарный телефон и поставить глушилку для мобильников. И тогда я подошла к трупу и... и как двину его ногой!» Полковник усмехнулся. «А если б то было самоубийство?» «Ну, во-первых, для начала я все-таки наклонилась и попробовала на вкус кровь. На его рубашке. То был совершенно явный кетчуп. Не мог такой человек, как Борька, покончить жизнь самоубийством. Да еще в тот момент, когда он на самой вершине, когда у него и дом полная чаша, и своя клиника, и жена красавица. Только что он хвастал передо мной своими успехами, перья распушал, и вдруг суицид. Никогда не поверю». «И ты решила, что все случившееся — инсценировка?» «Ну, конечно. Не случайно жена цесарского актриса, а сам он — психолог, руководитель клиники. Каждый настоящий психолог — сам себе режиссер. У психологов ведь даже отдельное направление есть. Психодрама называется, когда с клиентами, пациентами разные сценки разыгрывают. К тому же цесарский в работе всевозможные йоговские практики пользовал. Поэтому ему, мертвым, прикинуться, дыхание застопорить. Как нечего делать?» «Зачем же он перед вами такое представление устроил? Он-то как свой поступок объяснил?» «Лучше бы ты спросил, как он взвыл, когда я его ногой по ребрам звезданула». «Ничего не сломало уважаемому профессору?» «Нет, но заорал он, как поросенок. А тут и супруга его не выдержала, начала колоться, хохотать, как безумная». Таня улыбнулась, вспоминая картину, коей закончилась новогодняя ночь. Валерий Петрович тоже улыбнулся. «А объяснил он свою выходку, — сказала Таня, — следующим образом. Я, — говорит, — пародировала она внушительный говор психолога, — увидел, что вы заскучали, и мы с Гели сговорились вас разыграть, повеселить. Это просто шутка». «Но я думаю, тут дело в другом. Цесарский привык манипулировать и управлять людьми. Это у него такая профессиональная деформация. К тому же ему хотелось, чтобы каждый из нас проявил свою суть. Ему своя собственная смерть понадобилась, чтобы посмотреть, как Ирина Симушкина станет реагировать на обвинения в воровстве, как ее муж будет оправдываться, что не желал смерти своему патрону, как прислуга тетя Вера, нелегальная мигрантка с Украины, милиция испугается. Хотелось ему, наверное, посмотреть и на меня, как я, человек для него практически новый, поведу себя в экстремальной обстановке». «Ну и как?» — улыбнулся Ходосевич. «Проверил он тебя?» «Да уж». «Тебе, Татьяна, — сказал Борджа, — я за самообладание и логику готов поставить высший балл. Хочешь, — говорит, — приходи ко мне в клинику работать, дам тебе отдельное направление и 150 тысяч зарплаты». «Ну а ты?» «Да нет, ну что ты, Валерочка. Конечно, я отказалась. Не дай бог мне связываться с таким шарлатаном и скоморохом». «Ну и правильно», — сказал отчим, откладывая сигару в пепельницу. «Ты у меня, Татьяна, мудра не по годам. Пошли на кухню, я специально для тебя приготовил праздничный обед. Индейка в апельсиновом соусе, жареные бананы. И играть мы с тобой ни во что не будем. Просто станем разговаривать и вкушать прекрасные яства».